Глава 13. Обман. «Не думал, что ты встанешь так быстро», — вместо приветствия сказал Степан Маркович, переведя взгляд на вошедшую в кабинет девушку. «Как себя чувствуешь, Алена? Все никак не привыкну к этому твоему имени». «Так себе». Из-за обилия бинтов, закрывавших в том числе и рот, голос девушки был приглушенным. «Знаешь, ты сейчас похожа на шарийских мумий, разве что те не носили солнечные очки. Сильными были твари. Я так понимаю, ты не просто поздороваться зашла и уже в курсе инцидента». «Мне не нужны домыслы и слухи. Я хочу услышать ваше мнение», – склонив голову, ответила Алена. «Прошу, обойдемся без этих манерных жестов. Я же чувствую, тебе больно. А что касается моего мнения, то Алькор становится довольно опасным». Прикрыв глаза, старик откинулся в кресле. «Я трижды его проверил. По всем показателям он чист. Вот только как долго ему будет вести? В следующий раз я могу не успеть его вытащить. А ведь мы даже не знаем, что за него так активно пытается зацепиться. А ведь вся эта игра с полуправдой может оказаться благородной почвой для чего бы то ни было. Возможно, стоит…» «Мастер, вы обещали…» Даже сквозь бинты было слышно, что голос девушки надломился. «Хорошо…» – тяжело вздохнул старик. «Я дам ему шанс. В конце концов, он неплохой человек. Но если все это зайдет слишком далеко…» «Он справится», – без единой нотки сомнения заверила девушка. «Надеюсь, ты не ошибаешься в нем. А теперь подойди. Нужно сделать что-то с твоей болью. И сними очки. Уж меня ты точно не испугаешь своими вертикальными зрачками». Вернуться в номер мне не дали. Как только разговор со Степаном Марковичем подошел к концу, открылась единственная дверь, и в палате стало намного теснее. Четыре крупногабаритных человека при полном обмундировании ощутимо уменьшали свободное пространство. У бравых ребят даже пистолеты были в кобурах. Но, как заверил старик, боезапас был исключительно из транквилизаторов. На что я лишь усмехнулся. Пробовал я эти транквилизаторы. Что слону дробина. Разве что разум немного затуманивают. А вырубить меня не навредив, это нечто за гранью. Петляя по коридорам, довольно быстро сделал вывод. Нахожусь под землей. Надземные этажи были много меньше. Видимо, у трансформы такой фетиш – прятать пол здания под землю. Интересно, а правительство в курсе подобной самодеятельности? Новая капсула была как раз под стать моему нынешнему положению и нехило подстегивала паранойю. Не скажу, что точная копия из моих глюков, но определенное сходство имелось. Прозрачная пробирка не иначе, пусть и уложенная на бок, благо хоть голым лезть не заставили. На мой неуверенный и тихий вопрос относительно новой пачки договоров, Степан Маркович едва заметно покивал головой и одним своим взглядом сказал больше, чем достаточно. Время бюрократии подошло к концу, и отныне тылы не прикрывают бумажки с печатями. Пришлось также молча кивнуть в ответ, других вариантов, кроме как уступить трансформе, я для себя не видел. Да и не стоит себя обманывать. В случае чего ни одна бумажка не спасет от целой корпорации. Вводная лекция на заданную тему также не подняла настроения. Новый куратор объяснил, что на протяжении погружения меня будут всячески тестить. Естественно, основные ресурсы пойдут на изучение возбудителя. И лишь несколько человек будут заняты моей бессонницей. Отныне в игре мне доступен выход на оператора, точнее на одну из проекций системы. Так что в случае экстренной ситуации, помимо суицида и прочих прелестей, можно нажаловаться большому начальству. «Вопрос конфиденциальности хорошо прописан, и система его знает», – пояснил Степан Маркович. «Так что следить за событиями в игре мы можем исключительно постфактум, да и то после одобрения соответствующего запроса». «Хотелось верить». Тогда бы это объяснило бездействие корпорации в особо скользких моментах. Погружался с большим удовольствием, всей душой желая свалить из реальности и отвлечься от навалившихся проблем, даже забить на них. Замаячившая на горизонте кукушка подействовала на меня своеобразно. Я попросту плюнул на всю эту хрень и решил с головой оторваться, пусть и в вирте. Тут я ничего не смогу сделать, так какой смысл убиваться? Да и уж, если честно, еще вчера с пачкой необъяснимых глюков я был большим психом, чем сейчас. Теперь-то есть хоть какое-то объяснение. Кроме того, старик сам сказал, что, сосредоточившись на игре, я смогу хорошенько поднять свои шансы. Томительные секунды ожидания в межреальности, и вот он, дом, милый дом. Страж-скелет, костяная ограда, чаши-алтари, клубящаяся тьма. Что может быть лучше? Никаких тебе мозголомок, подозрений и загадок, ведь это вирт. Здесь можно все. Ломай, бей, круши и жри. Перед глазами маячила табличка телепорта, оставшаяся после оборванного сеанса. Вот только теперь я уже не спешил в столицу. Хотелось просто отвлечься от всего и уйти с головой в какое-нибудь дело. И для этого отлично подошел бы крафт, которым лучше всего заняться как раз в пределах пристанища. И дебаф уже спал. Быстро же летят игровые сутки. Особенно, когда лежишь прикованный к кровати в реале. Первым делом отобрал у стража скелета трофейную пластинку. Печать некроманта. Костлявый пытался сопротивляться, уже успел привыкнуть к обновке. Но в итоге победа осталась за мной. Выведя собственное клеймо, добился нужного эффекта. Теперь пластинка была завязана исключительно на меня, но на этом апгрейд не закончился. Орудуя когтем, сделал пазы прямо в черепушке стража и соответствующие крючки в маске, после чего защелкнул конструкцию. Результат мне понравился. Плавно переходящий в кость хитин органично смотрится. Войдя во вкус, посреди самопальной маски вырезал закрытый глаз, а рот заменил декоративным и нарочито грубым швом. Печать хозяина. Ограничение. Страж. Иммунитет к ослаблению. Иммунитет к контролю. Плюс 30% все характеристики. Немота. Пусть эффектов оказалось не так уж и много, но все очень даже полезные, особенно второй иммунитет. Штраф же откровенно посмешил. Костлявый и раньше не был особо разговорчивым, так что я не особо прогадал. Конечно, не шедевр, но нет предела совершенства. Малую вершину взяли, а там главное не останавливаться. Затею с маской оказалось на удивление легко воплотить в жизнь, так что я продолжил. Перелопатив запас свежедобытых трофеев, вывалил несколько стеков свеженького лута. Панцири жуков на уникальный рез не тянули, но я легко мог сделать из них кое-что нужное. 4 плотных слоя, скрепленных между собой руны единения, и вот у меня уже имеется неплохая пластинка-заготовка. Толстая, прочная и тяжелая. Последний пункт мог стать проблемой, но с моим запасом силы я не переживал. Щит получился овальным, с одним сплюснутым боком. Добавлять зазубрины не стал, решив попросту заточить кромку. В довершение, вместо прочных рун, в качестве эксперимента добавил крест. После третьего слоя преобразовавшийся в египетский анх. Не то чтобы я был настолько удачлив, просто пользовался наработками дубля. Щит «Малое крыло скарабея». Тип уникальный. Парное, левое. Прочность 200. Ограничение. Алькор. Уровень 50. Свойства. Броня 50. Шанс абсолютного блока физической атаки 17%. Удвоенный параметр устойчивости, улучшение классовых умений, закрывая собой товарища от верной смерти. Плюс 210% к параметрам. Длина прыжка плюс 25%. Скорость передвижения минус 30%, если сила меньше 250. Дополнительные свойства открываются при ношении со вторым щитом. А вот это нехилый профит. И пусть силёнок у меня пока не хватало, к 50 уровню их подтянуть будет не проблема. Так что нужно срочно делать недостающий девайс. Ай да творить! В следующей попытке не удалось повторить успех. Собственно, как и в третьей, пятой. Щиты выходили неплохие, но не более того. С одной стороны, для первой работы я взял пластинки с самого верхнего, а значит лучшего стека. Вот только в нем еще хватало материала. А что самое паршивое, так это то, что чем больше я пытался, тем хуже получался результат. Давало о себе знать направление чудотворца. Вот только я был уверен, что на подобные случаи с сетами и парными вещами ограничение не распространялось. По крайней мере, не в полной мере. А значит, ошибку допускаю я сам. Нужно попробовать с новым материалом. Да, должно сработать. Пусть и заранее, но добавив крыло в число верных товарищей на манер оскала, принялся клепать новые щиты, уже не пытаясь сделать из них пару. В ход шли самые разные руны и способы крепления пластин. И это сработало. Качество работ значительно улучшилось. На удивление, трофеи закончились быстро, а на самую последнюю поделку и вовсе пришлось пускать в ход то, что меньше всего походило на хитин. И результат превзошел все ожидания. Получившуюся хрень даже показывать было стыдно. Что уж говорить о том, чтобы светить своим клеймом. Система с моими мыслями была полностью согласна, о чем и сообщила. Получено задание «Несуществующий позор». Любая ошибка – шанс начать все заново, но только лучшее. Любое неудачное творение – шаг к познанию собственного мастерства. Но это совсем не значит, что стоит выставлять на показ свои неудачи. Условия. Сделайте так, чтобы о вашем позоре никто и никогда не узнал. Не дайте чьим-либо глазам, как живым, так и мертвым, узреть вашу неудачу. Штраф за провал, клеймо создателя будет понижать характеристики. Награда. Спокойный сон и сохранение доброго имени. 1% к текущему уровню. Шикарная награда, ничего не скажешь. Особенно пункт относительно доброго имени. Тут-то не загнули. Хоть процент опыта получу, и то дело. Вот только прежде чем делить шкуру неубитого медведя, следовало выполнить задание. Продать нельзя, выбросить ненадежно, сломать – тоже сомнительно. Кто его знает? Может, даже осколки показывать никому нельзя. Перетереть в пыль? Ага. И развеять над океаном, отдав на съедение рыбам. А это идея. Не знаю, как это выглядело со стороны, но ощущалось, будто безуспешно пытаешься подступиться к огромному бутерброду. Как бы ты широко не открывал рот, а нормально откусить все равно не получится. Правда, подобное меня и в реале не особо останавливало, а уж тут и подавно. Поднапрягшись, раскрыл пасть, ртом это уже нельзя было назвать, и под смачный хруст трескающихся пластин откусил первый кусок. В копилку исправно упала порция опыта за поедание и баф. 7 бонусных единиц брони на 10 часов. Не густо, но ведь и съел-то я не очень качественную вещь. На первый взгляд, не самое полезное умение. Да, дополнительный баф – это всегда хорошо, но тратить ради этого трофеи или поделки, которые можно продать и купить нормальных эликсиров, не лучшая идея. Вот только это если рассматривать нормального игрока, а не кого-то сродни мне. Тут как раз все очень даже подходило. Задерживаться в городах я не собирался. Нечего мне там делать. Это удел социалов. Да и в окрестностях бродить тоже не самая заманчивая перспектива. Оптимальный вариант – окучивать долину небесных столпов. А в идеале еще дальше забуриться. С моими статами я буду очень бодро выкашивать врагов и не задерживаться на сбор трофеев. Этим займутся жуки. А это, между прочим, сэкономит прорву времени. Переводить трофеи из животных в крафтовые вещи – неплохой способ хранения добычи в компактном виде. Но ведь всегда наступает предел, когда кубышка переполняется, и нужно что-то выкидывать или искать торговца, которого обычно нет под рукой. А так буду регулярно подчищать, получая бафы и опыт. Вот только для начала нужно разобраться с двумя заданиями, на которых висят временные ограничения. Но вешать сбрую на первую попавшуюся клячу все же не стану. Чувствую, мне это боком может выйти. С этим заданием разобраться было несложно. А вот совет проклятых напрягал. Бонусные статы уже давно стали родными, и расставаться с ними категорически не хотелось. Вот только я даже не догадывался, в каком направлении копать. Хотя... Нужно как можно скорее добраться до 50-го, а там уже, вернувшись в Таргурию, расспросить Унгофа. Как-никак, а он тоже проклятый. Должен хоть что-то знать. А параллельно с этим у меня два турнира. Плюс на один из столпов забраться нужно, чтобы спасти мамашу двух стариков и привести в чувство пара. Кстати, как там насекомыш? Мелкий на моё мысленное приветствие, пусть и слабо, но уже отреагировал. Словно на миг вырвался из дремы, но тут же вновь уснул. «Ничего, мы с тобой еще поболтаем». Как и бывает, увлекшись планами и перспективами, совсем забыл о реальности, виртуальной, да и не только. Мой варварский способ утилизации собственных трудов был по достоинству оценен системой. И, казалось бы, тупиковый квест подтянул вслед за собой очень даже перспективный. Выполнено задание «Несуществующий позор». Даже избавляясь от неудавшейся безделушки, настоящему мастеру не в тягость проявить остроту ума, изворотливость и изобретательность. Награда. Цепочка заданий «Дорога мастеров». Получена цепочка заданий «Дорога мастеров». Условия скрыты. Награда скрыта. Выполнен этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условия. Создать уникальный предмет. Крыло скарабея. Награда. Выбор излюбленного материала для работы. Прогресс 1 из 10. Выполнен этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условия. Создать масштабирующийся предмет. Оскал. Награда. Выбор излюбленного инструмента. Прогресс 2 из 10. Выполнен этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условия. Привлечение божественной силы. Алтарь единого. Награда. Благословение избранным богом ваших творений. Прогресс 3 из 10. Выполнен этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условия. Привлечение высших сил. Алтарь смерти. Пик Творца. Награда. Тень присутствия высшей в ваших творениях. Прогресс 4 из 10. Неслабая заявка. Я бы сказал, многообещающая. А главное, почти половина пути уже пройдена. Выбор божественного покровителя был прост и неказист. Из всех доступных божеств разблокирован был лишь единый. Его благословение обещало наделить особыми свойствами любой предмет. Правда, сила благословения зависела от моих отношений с божеством. Да и нормально его использовать смогут лишь последователи. С выбором сущности действовали те же правила. Но все оказалось не так просто. Все же, кроме смерти, я успел засветиться и перед Создательницей, посвятив ей целый пик на той самой горе, в которой живет По. И кого прикажешь выбрать из этих двух прекрасных и без сомнений полезных дам? Со смертью я последнее время общаюсь регулярно, а Создательницей, я помнится, в начале своего пути возносил молитвы, на которые вроде как даже отвечали. А ведь у меня еще и задание висит, очень интересное. Помазанник. Если удостоюсь прикосновения всех великих сущностей, то получу дополнительный, уже 7-й осколок. Смерть и Создательница уже есть. Теперь бы узнать, кто третья. Подвиснув на пару минут, я так и не нашел ответ, так что вернулся к изначальной теме – кого выбрать. В итоге пришлось залезть с головой в справку и даже заглянуть на форум в закрытый раздел. Инфы о том, кто же такая третья сущность, я не нашел. А вот про уже найденных двух кое-что вычитал, по крайней мере, про даруемые им бонусы. Впрочем, те лежали на поверхности. Смерть усиливала эффекты для мертвых, а Создательница для живых. Но самое интересное, что мне разом подходили обе. Проклятые как раз заняли ту нишу, что находилась между живыми и мертвыми. Правда, и бонусы получились уполовиненные. Разве что за исключением тех моментов, когда я бегал в облике нежити. Плюс с владычицей у меня уже были крохи репутации. Собственно, это и стало решающим доводом. Хоть и были опасения, что это заставит Великую возобновить агитацию. Выбор орудия труда тоже неожиданно подзатянулся. Мало того, что список был просто огромным, так я еще ничем подобным и не пользовался. Да и большую часть названий я попросту не знал. В итоге, плюнув на список, поднял перед глазами руки и гордо заявил, что это и есть мои главные инструменты. И ведь сработало. Система скушала заявку, секунд 20 ее переваривала и в итоге дала добро. Лишнее подтверждение слов старика. Теллура развивается здесь и сейчас, а не копит баги для глобал-патчей. Впрочем, к вопросу система подошла серьезно и добавила свои нюансы. Максимальный бонус в 25% к качеству шел при условии, что работать я буду именно руками, так сказать, без посредников. А вот за каждый взятый молоток, рубанок, наковальню, да что угодно, имеющее статус инструмента, этот самый бонус будет проседать на треть. Для какого-нибудь иного крафтера, орудующего в собственной мастерской, подобный расклад означал полный провал и слитый в ноль бонус. А вот мне самое то. В перечень материалов даже не стал заглядывать, сходу выбрал кровь. Что бы я ни делал, а кровь фигурировала везде, в виде рун или как боевой заряд. Тут мне точных цифр не назвали, но прозрачно намекнули, что для максимального эффекта следует использовать едва ли не только кровь для крафта. Не самое лучшее условие. Кровь-то у меня как вспомогательный апгрейд идет, а не изначальный материал. А ведь это идея, можно попробовать ее загустить. С глиной, например, смешать или пропитать дерево, тогда можно добиться едва ли не соотношения 50 на 50 по составу. Так, стоп, очередная грандиозная идея, при условии, что со старыми не разобрался. Глины и палочек под рукой не было, так что сразу переключился на другую задумку, которую притащил с собой из Реала – татуировки. Точнее, линия судьбы. Именно так называлось родное умение, подброшенное палачом из Легиона. По одной тату за каждые 10 уровней, всего 4, 2 уже есть. Осталась сущая мелочь – выбрать узор. Вариантов было много, а попыток мало. Причем переиграть и отменить неудачный рисунок, который будет напротив лишь ослаблять меня, я уже не смогу. Среди прочих, больше всего мне понравился вариант с руной зеркала. Той самой, что красовалась на кольцах. Вот только, помимо проверенных плюшек, тут могли быть и свои подводные камни. На проклятых кольцах эти руны сменили их полярность. И вместо штрафов те стали давать бонусы. А что случится со мной? Кто сможет гарантировать, что одним этим апгрейдом я не запорю всю аватару? По-своему, манили животные. Взять того же дракона. Насколько знаю, ему что только не приписывали. Сила, величие, богатство и еще целая куча черт знает чего полезного. Вот только кто же мне его нарисует? Накосячить и в итоге получить штрафы за узор глисты в скафандре не хотелось. Нет, нужно что-то простое, сродни рунам, но их пока брать в оборот не хочу. Задача оказалась куда сложнее, чем я думал. С одной стороны, выбор был просто огромен, а с другой, мои творческие способности оказались слишком уж скромными. Даже хаотичное перелистывание наработок дубля не очень выручало. Простое, но вместе с тем сильное и с четкой трактовкой, подходящей для меня. От пришедшей в голову мысли на лице растянулась улыбка, которую тут же на свой лад скопировала маска. Мимика у нее становится все живей. Хаотично пролистывая наработки дубля, я резко остановился и не сдержал улыбки. На нужную мысль меня натолкнули слова Степана Марковича, призывавшего меня подумать над проблемой с эпидемией в Теллуре. Бороться с забвением я не собирался, напротив, в моих же интересах его усилить. О чем в лоб говорил счетчик зараженных, коих уже набралось не так уж и мало. Идея была простой – усилить свою заразность, но при этом не стать ходячей бациллой, от которой фонит не только когда нужно, но и когда не нужно. Тут пришлось призадуматься. Но я, на удивление, быстро нашел простой способ, как включать и выключать татуировку. Кто сказал, что рисунок изначально должен быть на одной части тела, а не на двух? Если нанести половинки узора на каждую руку, то пока те не соединены, рисунок будет разобранным, а значит, неактивным. Вот только сделать оказалось сложнее, чем придумать. Орудовать когтем по собственному телу – не самое приятное занятие. Даже при условии, что не чувствуешь боли. А я оказался на удивление удобным для нанесения узоров. Если разрезать кожу было легко, то идущий под ней хитин оказался куда прочнее и позволял выводить точный узор. Были некоторые опасения, что система посчитает каждую из половинок узора за отдельный рисунок. Поэтому старался работать обеими руками одновременно. В реале непосильная для меня задача, Но тут, с костылями в виде бонусов на координацию и развитие в направлении Двурукова, у меня получалось. Вот только мои труды оценили раньше времени. Составной узор, замкнутый круг. Каждое последующее повторяющее действие сильнее и быстрее предыдущего создания качественной вещи. Плюс 5% при каждом непрерывном повторении линии судьбы. 3 из 4. В смысле? Я же только начал. Что за беспредел? Полученный узор мало того, что ломал планы, так еще и был черт знает чем. Как вообще можно использовать это унылое подобие татуировки? Сводить руки в кучу и бегать? Нет, конечно, отличная идея, если забыть, что в таком положении передвигаться сложнее. Да и вообще, подобный унылый апгрейд не стоит запоротой линии судьбы. Нет, так однозначно не пойдет. Я не закончил, и плевать, что думает по этому поводу ИИ. Желаете улучшить имеющийся узор замкнутый круг? Да, а теперь не мешай, не дай бог тут какой-нибудь лимит по времени. Во что можно превратить круг? Да во что угодно. Даже в хор поющих мотыльков была бы фантазия. Вот только абы что мне было не нужно. У меня есть определенная цель – знак «Биохазард». Получить за раз нужный результат у меня точно не получится, все же рисунок оказался сложноват. Но, собственно, я и не собирался делать его полную копию. Составной узор «Уроборос». Достижение «Уроборос» усиливает узор. Тело ежесекундно поедает себя и перерождается. Любая травма со временем восстановится без постороннего вмешательства. Вы сможете восстановиться даже из состояния нежити, затратив должное количество сил. Сброс слабых негативных эффектов каждые 10 секунд. Сброс средних негативных эффектов каждые 20 секунд. Ослабление сильных негативных эффектов – минус 20%. Время действия. С течением времени эффекты усиливаются. Линии судьбы – 4 из 4. А вот это уже куда интересней. Мало того, что от предыдущего узора бонусы никуда не делись, пусть теперь и обобщались в одну строчку, так теперь я не буду привязан к пристанищу или местам силы, а смогу наращивать плоть на месте. Как бы перекинуть эту способность на пара? Может, прямо на коконе вывести узор? Хотя нет, слишком рискованно. Еще обращу его в змею или ящера. Ничего, дружище, скоро вновь будешь пыхтеть и требовать больше прикорма. Тема со сбрасыванием негативных эффектов выглядела заманчиво. В теории, с животной яростью, меня вообще будет сложно законтрить. Вот только применить эту способность в бою будет крайне тяжело. По крайней мере, с двумя блинами щитов. Хотя... Взяв один из щитов поделок, попросту оторвал у того ручку, отчего тот немного потерял в качестве. Правда, это было цветочками по сравнению с тем, что случилось после его распила на две половины. Но не в этом суть. Приделав каждой из половинок по креплению для рук, ближе к линии распила, я опробовал задумку в деле. Получилось. Теперь я могу сводить руки вместе, активируя уробороса. Да еще и особую стойку танка разблокировал, замок. В таком виде статы были даже больше, чем у изначального варианта. Круть неописуемая, если забить на некоторую неудобность и слабость в несобранном состоянии. А ведь крыло скоробея как раз имеет нечто вроде спила. Думаю, в паре как раз и будет так работать, разве что крепление тоже нужно перенести. Руки так и чесались довершить тему с узором, но у меня попросту закончились линии судьбы, так что пришлось делать паузу. Окрылённый успехом, хотел было создать вменяемую для своего класса броню, но запоздало вспомнил, что уже успел перевести немалые запасы расходников. По крайней мере, те, что были нужны для этого дела. Впрочем, у меня хватало других трофеев, которые я пустил на свои алхимические эксперименты. Кроме отравленных кусков мяса скалопендры, у меня хватало и иных ядовитых трофеев. Не все насекомые полагались на физическую силу. Убойных эффектов на оглушение я не создал, но были довольно полезные с замедлением, ослаблением, онемением. В общем, список внушал. Результат хорош, вот только молотить пестиком по ступе быстро надоедает. Вконец, устав от монотонной и однообразной работы, критически осмотрел древний инструментарий, раздобытый еще в Таргурии, и, кивнув собственным мыслям, попросту съел его, получив немного опыта и временный бонус к алхимии. «Перехожу на новый уровень алхимии!» С этими словами разом закинул пачку ингредиентов к себе в рот и залил уже чистые ядовитые вещества в один из отсеков резервуара внутри себя. Чем не лаборатория на ножках? Отравитель достиг 8-го ранга. Добавлено новое свойство – привкус яда. Испытывая на себе яды, вы становитесь к ним менее восприимчивым. Эх, вот так улучшение. Такими темпами сопротивление ядам за сотню перевалит. Они тогда что, хилять меня начнут? Еще около часа у меня ушло на восстановление запаса склянок с кровью и печати с рунами. Естественно, брал самые дорогие, сливая большую часть столба маны. Благо, с усиленным регеном от пристанища до с медитации, это была не такая уж и проблема. А вот расходники на это дело уходили бодро. Казалось бы, только начал, а в кармане уже и нет нужных костяшек. Нетронутыми остались лишь запасы трофеев, условно помеченных как групповые. Поднявшись на ноги, все это время я творил в позе лотоса, изрядно похрустел костями. Усталости как таковой не чувствовалось, но засиделся я изрядно. Благо, здесь я мог легко развеяться. Пристанище, телепорт в столицу, и да, я открыл в настройках голосовое управление своим маленьким кусочком теллуры. Стоишь такой вальяжный и величественный, командуешь. Столица вновь распахнула свои безразличные объятия перед куском бороды. После смерти личина слетела, так что пришлось ее по новой восстанавливать. Казавшиеся мне столь драгоценными когти ушли всего за 3,5 сотни золотых. Честно говоря, ожидал большего. Собственной кровью и взрывающимися склянками можно легко набрать такую сумму. Дарённым трофеям, конечно, в зубы не смотрят, вот только на нормальный танковый комплект золотишка явно не хватало. Самым оптимальным был вариант устроить баш на баш с кем-нибудь из игроков. Благо, еще со времен ухода из Легиона у меня в закромах валяются вещи, снятые с ящеров Гунгуна. Далеко ходить не стал. Едва выбрался на торговую площадь, стал чуть в сторонку, чтобы не мешать основному потоку, и принялся спамить в чат. «Некомплект легкой брони, обувка, штаны, грудь, 50+. Обменяю на полный тяжелый комплект, 41+. Не то чтобы я загорелся идеей превратиться в консервную банку, по всем канонам, но мне нужно было позарез прокачать экзоскелет. В одиночку воплотить в жизнь затею просто нереально, по крайней мере быстро и на боссах. Так что стоит приодеться перед потенциальной группой. Конечно, придется терпеть штрафы из-за того, что шмотку сделал не я сам, но попробую от них избавиться, проапгрейдив рунами. Да и лучше так, чем в своем барахле, но без группы. А там, после первого рейда, уже сварганю чего-нибудь приличное. «Эй, борода!» – прервал мой гортанный выкрик чей-то бас. «Если не прекратишь горланить, действительно куском станешь!» Вот те и на. Только вернулся в столицу и сразу привлек к себе внимание патруля. Помня свои столкновения с городской властью в Таргурии, я уже мысленно приготовился рвать когти, но все оказалось намного проще. «Чего моргаешь, аки-барышня непонятливая? Гони золотой! На нужды города, так сказать! А я тебе в ответ подскажу, что почем!» Не скрывая жадного блеска, продолжил стражник. «Вот что значит нормальная репутация с городом и прочими расами. Никаких тебе левых предъяв на ровном месте и квестов с мозгодробительными наградами, от которых хочется биться головой о стену. Стоило уплатить мзду, судя по довольным рожам местных, явно завышенную, мне выделили сопроводителя, который показал, где я могу безнаказанно орать, что и как хочу. Как оказалось, на торговой площади, по крайней мере в той части, где я недавно голосил, можно было заниматься предпринимательской деятельностью, только имея соответствующую профу и разрешение. Тут тебе и собственная лавка с бонусами за каждую продажу, склады и охрана. В общем, место для тусовок элитных торгашей, причем преимущественно состоящих из местных. Те по понятным причинам не хотели соседствовать с припадочными вечными, которые, не умолкая, горланят какой-то бред и просто стоят на месте. Прогнать нас не прогнали, а попросту организовали зоны для крикунов. Добрые разрабы, а может и система, не забыли подчеркнуть разницу между этими двумя способами торговли. На блошином рынке запросто могли обворовать, стукнуть по голове, а то и вовсе зашибить. Стража сюда особо не захаживала, разве что только за мздой. Не нравится? Ну тогда будь добр соответствовать критериям порядочного торговца или ремесленника. Правда, последним требовалось достигнуть определенных успехов в своей нише, организовать мастерскую, обзавестись подмастерьем и только после этого получить лицензию. В общем, на один золотой я получил куда больше информации, так что деньги были потрачены на нужное дело, а не выкинуты на ветер. На рынке крикунов я потратил почти час. Народу тут оказалось намного меньше, но это если сравнивать. А на деле поплутать пришлось и здесь. Далеко не каждому требовалось сразу три куска от комплекта. Да и у потенциальных покупателей попросту не находилось нужных мне вещей. Продавать за золото не хотел. Одно дело менять вещи со схожими параметрами, другое – соглашаться на цену, не зная, сколько твой товар стоит. Попытка пристреляться и сравнить расценки сразу провалилась. Рынок оказался парадом неслыханной жадности и глупости. Даже мне показалось, что цены идут с потолка, да еще и меняются в зависимости от того, как тебя оценит самопальный торгаш. В итоге не я нашел покупателя, а он меня. Подошедший волосатый коротышка сходу представился официальным торговцем, который просто регулярно окучивает барахолку. Вот только почему-то шепотом. Прежде чем я послал его куда подальше, он, воровато оглядевшись по сторонам, пояснил, что, мол, заморочки с лавками для богатеньких, а кушать хотят все. Убедившись, что меня не пытаются обворовать, решился пойти на диалог. Других вариантов у меня все равно не было. Выслушав мои пожелания и оценив финансовые возможности, тощий бородач предложил отойти в переулок, подальше от потенциальных соседей. «Тут ведь по голове того, и все, летишь на респ», – продолжал тараторить мужичок. «Но ничего, как только наша гильдия гномов поднимется, такого беспредела не будет». Последние слова заставили вновь взглянуть на инфу игрока. Та была скрыта, но он был достаточно долго в поле моего зрения, чтобы я смог ее разглядеть. Не показалось. Тогда какого рожна он себя за гнома выдает, если на деле человек? Хотелось бы верить, что ты просто расу неправильно выбрал, а в душе всегда был фанатом гномов. Вот и отыгрываешь. Полный комплект кольчужной брони. Понятное дело, не именная, но вполне себе необычная. Заговорщицким тоном прошептал он. «Ну чего, дружище, берешь?» Воровато озираясь по сторонам, спросил бородач. «Торговля не терпит спешки. Тем более вслепую никто такие вопросы не решает. Доставай, что у тебя есть». Идти на поводу, и тем более спешить я не собирался. «Да чего тут думать? Я тебе полдюжины предметов, а ты мне всего три и пару сотен сверху», – искренне удивился коротышка. «А про 9 уровней разницы между нами и редкий класс ты уже забыл? Хотя насчет пары сотен ты не прав. 3 будет в самую пользу». Было посмурневший бородач вновь заулыбался, но я его поспешил огорчить. «Большего я с тебя не требую». «Так это еще и я тебе доплатить должен?» Я лишь пожал плечами. 150 монет с тебя и по рукам». «Сотня с тебя, и я согласен посмотреть вещи», войдя в азарт, ответил я. «Идёт, лови, скидывай барахло». Передо мной открылись 3 окошка с ячейками. Первое оказалось моим карманом, совсем нажитым добром, а другие 2 – окнами обмена, в которые и следовало скидывать вещи. Торгаш быстро перекинул все 6 предметов, после чего те посерели, и перед ними появился полупрозрачный замок. «Не тяни, дружище! Не ровен час нас того, по голове и...» Многозначительная пауза была красочней всяких слов. Последовав его примеру, я также перекинул вещи, но подтверждать выбор не спешил. Нужно для начала убедиться, что мне скинули тот самый товар, о котором говорили, а не левое барахло. «Да ты хотя бы замок повесь, после вчитываться будешь. Не парься, это еще не добро на продажу. Просто закрывает окно обмена, чтобы никто ничего не намудрил», – поспешил разъяснить теорию обмена парень. Помимо кнопки замка имелась и еще одна, с рукопожатием. По идее, все сходилось, но я все равно перепроверил слова Лохматова. Уж больно тот был дерганным и подозрительным. После нажатия на замок ничего страшного не произошло, разве что окошко стало неактивным. Теперь, чтобы добавить или забрать, потребуется отменить всю процедуру. Так, а теперь проверим статы. До кирасы или полного доспеха кольчуга не дотягивала, да и до редкого класса тоже. Но тут уж самую малость. Из того, что я видел на рынке, эти вещи были на голову выше себе подобных. И в чем подвох? Уровень мой. Статы сходятся, временных бафов нет. Прочность максимальная, заточена под любого милишника, имеет бонус за комплект. «Атас, сорвем когти!» Подкрепив эмоциональную реплику с крепким словцом, торгаш чересчур резво для коротышки побежал вглубь переулка. «А я предупреждал! Медленный идиот!» «Приблизьтесь к Адрагору. Окно обмена исчезнет через 5, 4, 3...» Так и не найдя обманки, плюнул на подозрение и на последних секундах подтвердил обмен. После крутанулся на пятках и приготовился сам кому угодно по голове настучать. Их было пятеро, игроки, и все, откровенно говоря, ржали. «Тише, борода, тише! Ты нам только одно скажи. Обмен подтвердил?» – заговорил один из них, подняв руки вверх в примиряющем жесте. «Возможно. А тебе-то какое дело?» Медленно, сделав шаг назад, я был готов в любой момент уйти верткостью и последовать примеру торгаша. «Да успокойся ты, никто тебя не тронет», – влез второй. «А если ты все-таки подтвердил обмен, то советую проверить вещички на наличие нестандартных плюх или интересных ограничений. В общем, бывай и больше на такую чушь не ведись». Потеряв ко мне всякий интерес, компания двинулась прочь, споря, кто кому сколько проиграл. «Я ставил на то, что подтвердит. А я на то, что гора опять свалит в переулок». «Да ладно, все изначально было ясно. Танк и в такой броне ходит. 100-процентный нуб». Забив на не очень лестные комментарии, забурился в инвентарь. Пересмотрев новенький комплект брони, перечитал все пункты, на которые указывали игроки, и ничего не понял. Перепроверил, но ничего не изменилось. Повторил то же самое. Лишь минут через 5 я понял, в чем именно меня обманули. И тут настал мой черед смеяться. «Кольчужная рубаха Берии. Тип необычная. Прочность 150. Ограничение воин. Уровень 41. Свойства общие. Броня 30. Свойства на часть тела. Урон от рубящего удара минус 30%. Урон от колющего удара минус 15%. Ограничение. Телосложение 190. Сила 140, интеллект 70. Компания правильно подсказала. Вся соль оказалась в ограничениях по ношению. То, что в сумке, требовалось 400 характеристик. Уже весело. При условии, что за 41 уровень получишь всего 205. Впрочем, этот пункт можно списать на то, что тут просто не учитывали бонусы от бижи, достижений, проф и прочего. А вот 70 единиц интеллекта в требования для воина – это нечто. Вот только меня подобным не напугаешь. Примерно так обстояли дела со всеми вещами. Но рубаха оказалась самой требовательной. Впрочем, и самые сильные бонусы были опять же с ней. В сумме получалось почти 7 десятков брони. Плюс везде фигурировала защита разного калибра от все тех же рубящих и колющих ударов. А будь у меня полный комплект, характеристики были бы лучше. Вот только не хватало сразу двух вещей. Некой бармицы, кольчужного покрытия для шеи и плеч, которая должна была крепиться к также отсутствующему шлему. Недостающие части торгаш прикрыл совершенно левым башмаком и поясом, которые вообще не входили в комплект. «Надурил так надурил!» Посмеиваясь сквозь маску, я на месте закусил совсем уж никчемычным поясом. Несмотря на подставу, обновки были мне впору. Рубаха с короткими рукавами, воротник, этакие кольчужные гетры, перчатки, башмаки и капюшон. Убедившись, что за мной больше не наблюдают, притаился и только после этого примерил обновки. В Все село как влитое. Стоило переодеться, как маска, словно хамелеон, поспешила подстроиться под обновки. Кольчужной не стало, но цвет изменился в тон.